Барселу отель как отель, роскошный, если вспомнить наши дома колхозника. Постояльцев награждают сувенирной книжной закладкой с синим шелковым бунчуком. Закладка покрыта резными каменными цветами, прямиком из Тадж-Махала. Рядом с отелем стекляшка, станция метро Малтепе. Возле стекляшки наклонен исполинский фаянсовый чайник, из которого поливают газон. От чайника одна улица, обсаженная густыми деревьями, ведет к центру, которого в сущности не бывает там, где нет старины, другая — к многоколонному или многопилонному мавзолею Кемаля Ататюрка. Памятники мы видели только ему. У нас был и Ленин, и Пушкин, у них, похоже, только Ленин. Красные флаги с белым полумесяцем, навострившим зубцы на, казалось, давно покойную пятиконечную звездочку, а в остальном Анкара город как город. Правда, из нашего окна на девятом этаже видна далекая крепость Кале, а на улицах, как улицах, попадаются чистильщики обуви, восседающие на низенькой скамеечке за раззолоченным жестяным алтарем. Но единственное здание, стремящееся к небу не ради экономии места, — это минареты. Правда, и они, похоже, бетонные. Хакан Оптик. В кафе сеется прохладная водяная пыль, но автомобили и здесь такая же язва, как и всюду. Слабый уксус с медом — наслаждение с печалью. Кто подарит миру сахар, получит миндальную халву. Народ здесь до крайности приветливый. Английского в основном не знают, но сразу же начинают собирать соседей, пока не найдут, кто тебя поймет, и потом смотрят на него с большим уважением. Однако гулять здесь негде, тем более по такой жаре. Разве что по магазинам, там неумолчно гудят кондиционеры. Моя неутомимая помпушка, взявши с меня клятву без нее не переступать порога, сама она сыну из номера никогда не звонит, и для надежности приковав меня двумя ядрами, одно называется «карпус» — арбуз, другое — «кавун» — дыня, отправляется на автобус. С тюркскими языками мне в чем-то проще, чем со славянскими. Панталон, куафер. Однако напоследок защемляет дверью воздушную черную юбку до пят, которой она обзавелась из страха перед исламистами. Ей приходится вернуться, и она, чтобы смыть плохую примету, осматривает себя в высокое зеркало. В длинной юбке она обретает сходство со всеми императрицами сразу, не хватает только шлейфа с арабчатами. Не исключено, что и царицы перед зеркалом сразу же начинали оттягивать назад пухлые щечки. Правда, блузкой в тон закладки, инкрустированной каменными цветами, Виола обзавелась очень уж азиатской. Равно как и платком, уж очень фиолетовым. «Никому не открывай!» Напоследок напутствует она меня, и я, наконец-то оставшись один, отдаюсь моей тайной страсти, отсекаю мир наушниками и в трехтысячный раз погружаюсь в золотую реку Каста-Дива Марии Каллас. Но дивной красоты ее голоса мне мало, мне требуется еще и сеанс, как это называют уголовники. Я запускаю на экране череду ее лиц, и даже не знаю, что меня околдовывает сильнее, голос или лицо. Глазам все-таки тоже кое-что открывается, другие глаза. Похоже, я впал в какую-то наркотическую зависимость. С каждым днем мне требуется все более и более сильная доза, а потому слишком быстрое возвращение моей спутницы вызывает у меня все более и более ощутимую досаду. Мне совестно, однако ничего с собой поделать не могу». К счастью, на этот раз Виола отсутствовала так долго, что сеанс с Марией Каллас довел меня до изнеможения, и я даже начал скучать по своей толстушке. А потом уже и беспокоиться. Включил телевизор, и здесь, как и всюду, музыку и пение стремятся вытеснить вспышками света, кривляниями, и все равно гений каких-то забытых орфеев пробивается сквозь все ужимки и прыжки морозцем по коже. Похоже, только у нас тупицы сумели стереть и самый след веков подлинности. Не понимаю только, зачем я среди них торчу? Почему так долго не присоединюсь к тому мраку, в котором растворились все, кого я любил и люблю? Этим я и свой Тадж-Махал сразу же вывел бы под крышу. Однако вспомнил про исчезнувшую Виолу и перепугался не на шутку. Вроде бы зеленому человеку она ни к чему, но ведь неисповедимы пути исламистские. Звонить, что ли, в полицию? И что сказать? Черная юбка, цветастая блузка, светлая стрижка под фиолетовым платком? Не надо впадать в панику, этим делу не поможешь. Но кончилось тем, что я таки в нее впал. Принялся каждую минуту припадать к темному окну, хотя уже знал, что разглядеть мне удастся лишь сияющую в прожекторных лучах крепость Кали. Затем я опустился до вышколенных турчанок на ресепшене. В полиции их обращение записали и обещали позвонить, когда что-нибудь выяснится. И мне стоило неимоверных усилий не теребить их каждые 3 минуты, но справляться лишь каждые полчаса, словом, когда Виола появилась в дверях с рукой на фиолетовой перевязи, я испытал такое облегчение, за которое отдал бы любое счастье, гора с плеч. А рука, что такое рука в сравнении с жизнью? Однако порыв прижать ее к груди я вовремя пресек, чтобы что-нибудь не повредить. Господи, милый, что с тобой? Ничего, зайка, смещение сустава и перелом лучевой кости. Мне на рентгене показали, она была бледная, осунувшаяся и растрепанная, однако, осторожно опускаясь на стул, старалась улыбаться и не выпускала из здоровой руки обсыпанный кунжутными семечками измятый бублик. Ей почудилось, что ее преследует какой-то исламист в зеленой футболке, и она решила оторваться от него на светофоре. Дождалась, когда все прошли, и уже на желтый свет кинулась бегом через улицу, чтобы проверить, не бросится ли кто следом. Проверить, однако, не удалось. Когда она была в шаге от тротуара, а машины уже ринулись вперед, она наступила на край своей фундаменталистской юбки и полетела лицом прямо в поребрик. Последнее, что она запомнила, выставленную перед собой левую руку, в правой была сумка. А потом она уже ничего не понимала. Над нею склонялись какие-то усатые исламисты, что-то спрашивали, но она повторяла только одно: «Мне хорошо, не надо меня трогать, куда вы меня несете?» И была очень рада, когда ей, наконец, позволили лежать с закрытыми глазами. Но потом появились еще 2 усатых молодых исламиста, которые принялись, невзирая на протесты, перекладывать ее на носилки. Потом в какой-то машине ее начало подбрасывать, и она уже не могла удержаться от вскрикиваний. Потом ее снова поднимали, разворачивали и вертели, пока она, в конце концов, не оказалась в каком-то зале, наполненном стонущими, раскачивающимися, окровавленными людьми, и тут уж ей стало больно по-настоящему. «Сделайте мне укол!» — умоляла она, но к ней никто не подходил. Только старичок со шваброй говорил ей какие-то ласковые слова, а потом принес ей бублик, который она продолжала сжимать, когда ей без наркоза вправляли локоть и эластичным бинтом приматывали к нему желоб, имеющий форму согнутой руки. А после не взяли ни лиры и бесплатно доставили в отель. «Почему ж ты не позвонила?» «А что бы ты мог сделать, зайенька?» «Да я и объяснить бы не могла, куда я попала. А главное, вдруг они подслушали. Может, они только и ждали, чтобы тебя выманить?» У нее были добрые губы. «Но это что, главное, они были теплые, а рука? Без нее можно и вовсе обойтись. Я вполне готов ей что-то подавать, мне не жалко. Вернее, именно что жалко. Я с такой нежностью помогал ей установить руку вертикально, зажавшую ее между 2 подушками. А почему я в подполе?» Меня нисколько не удивляло. Я и оттуда, через откинутую крышку, очень вразумительно растолковывал Ирке. «Это же несправедливо, что никто не знает, как я тебя люблю». Но она, неласковая, даже не смотрела в мою сторону. И не открывала глаз, когда я с наслаждением целовал ее в лоб, мягкий-мягкий, теплый-теплый. Теплый-теплый. И, проснувшись, я заспешил в ванную, чтобы даже и беззвучными содроганиями не разбудить мою горячую страдалицу, а уже там, на крышке унитаза, исщипал себя до синяков, но сумел-таки не подать голоса, совершенно по-детски взывая одними губами: «Ну как ты могла? Как ты могла оставить меня одного?» Но моя несчастная толстушка все равно что-то почуяла. «А я так желала тебе хороших снов!» Держа забинтованную, как мумия, руку вертикально, будто просила слова, она стояла в дверях в мятой ночной рубашке с запухшими глазами, с помятой розовой щекой и колтуном на виске, как у Ирки после запоев, и я не мог отвести от него благоговейного взора. Ведь колтун — это жизнь! Чего еще можно желать? Вот Ирке не нужно было познать смерть, чтобы узнать цену жизни. Она всегда умилялась всему живому. Помню, увидела рядом с детской площадкой длинного розового червяка, выползшего на асфальтовую дорожку после дождя, и прям растаяла. Как хорошо, что есть червяки. Сидел-сидел и вылез просохнуть. Что-то тоже соображал. Дай, думает, вылезу, погреюсь. Правда, жалко его, он же умрет. Почему? Погреется и уползет к себе обратно. Ну, тогда хорошо. И вдруг до меня дошло, что эти червяки теперь водятся где-то рядом с ней. Господи, да ведь и в ней самой тоже. А еще и трепанация. У нее теперь какие-то пропилы в головке, прямо среди ее забиячливой стрижки. Чтобы не завыть в голос, я принялся колотиться головой о черный кафель, но голова только наполнялась звоном, звон был, а боли не было. Моя перепуганная охранительница, что-то испуганная лепеча, «Заинька, заинька», пыталась подставлять здоровую руку, потом просунула сложенные в четверо махровые полотенца, звон стал заметно глуше, а потом затих, и невыносимая боль понемногу сменилась отупением. Я снова опустился на холодную крышку и обмяк. Когда нас разбудили радиоэфицированные стенания Муэдзина, я не мог даже понять, спали мы или вообще не спали. Почему они поют в нос? Моя бедная толстушка была недовольна качеством вокала. Бельканту не угодно Аллаху, молитва не опера. Пробормотал я, а про себя подумал, мы ведь слышим не ушами, а сердцем. Она слышит гнусавость, а я надежду и тоску. Хорошо быть невыспавшимся, вялым, квелым. Радости не чувствуешь, но и боли тоже. Вовремя наложенный виолой мокрый компресс позволил моим ушибам остаться почти незаметными для глаз. Но, что гораздо более удивительно, пальцем они тоже не откликались. Я помял свою голову там-сям, спереди-сзади, и убедился, что и она практически полностью утратила чувствительность. Эта новость тоже не произвела на меня ни малейшего впечатления. Утратила, ну так и черт с ней, и без головы люди живут. Единственное, что я еще был в силах ощущать, — благодарность Виоле, которой я, казалось, должен был давно осточертеть, а она, наоборот, становилась лишь нежнее и заботливее со своей единственной действующей рукой. Поэтому за шведско-турецким завтраком у меня сил хватало не только на ее обслуживание, но и на игнорирование ее призывов посидеть спокойно, а Надя все возьмет сама, сама намажет, сама облупит. Мне немножко приятно было даже называть здешнюю простоквашу каймаком, хотя настоящий каймак в плоских стеклянных банках был подернут жирненькой запекшейся корочкой. В номер мы вернулись вялые, но еще более сдружившиеся. И даже не особенно удивились, увидев там присевшего на узенький подоконник пасынка Аллаха. Несмотря на студенческие джинсы и зеленую футболку, он был изящен, как принц, обращенный злым волшебником в попугая и возвращенный добрым волшебником в свой прежний облик, однако не до конца. Мы поздоровались за руку, как старые друзья, но тон его был вежливо непреклонен. Мы должны отправляться немедленно и притом с вещами, а расплатиться он уже расплатился. Виола тут же объявила, что одного меня никуда не отпустит, на что пасынок Аллаха только усмехнулся, а я лишь в прохладном и просторном не то пикапе, не то микроавтобусе с задернутыми шторками, отделявшими нас и от улицы, и от водителя, сообразил, что означала его усмешка. Виоле бы никто и не позволил остаться. Правда, к этому времени до меня наконец дошло еще и то, что я совершенно не представляю, в каком направлении нас везут. Тем более, что моя помпушка, стараясь заглушить тревогу, всю дорогу баюкала руку в фиолетовом платке и, не умолкая ни на минуту, болтала обо всяких пустяках, типа «какие добрые люди турки». Возможно, надеялась, что им будет стыдно ее разочаровать. Я попросил раздвинуть шторки и пасынок Аллаха со снисходительной улыбкой через плечо. Это была машина трехрядка, нажал какую-то кнопку, и мне открылось, что мы едем по гористой, но чрезвычайно ухоженной стране. Каждый косой лоскут, свободный от скал, был возделан. Двухэтажные кирпичные дома редких фермеров были возведены без выдумки, зато чисто и добротно. Таким же промелькнул и поселок, сквозь который мы промчались. Я успел лишь заметить, что женщины там ходят в лиловых платках и полувоенных наполеоновских сюртуках с блестящими пуговицами. Внезапно между невысоких гор открылось огромное озеро, отливающее странным холодным блеском. Недалеко от берега в нем плавал кругленький игрушечный вертолетик. Мы затормозили у самой береговой линии, и пасынок Аллаха, сделав нам любезный, но властный, приглашающий знак, пошел к вертолету по воде, аки посуху, и я понял, что перед нами пересохшее соленое озеро. Я взял из машины только тинейджерский рюкзачок с земным фонендоскопом. О прочих вещах мы даже не вспомнили. Места в вертолетике у нас с Виолой были сзади, чтобы заглушить волнение, я хлопотал, ее усаживая и пристегивая, явно сверх необходимости, Я никогда не летал на такой маленькой машинке. И чувство меня охватывало, будто я лечу сам, а выпуклые стекла, меня окружающие, ну, это что-то вроде одежды. И когда мы время от времени ухали в воздушные ямы, сердце ёкало исключительно от предвкушения. Сквозь мой азарт до меня было не пробиться даже Виоле, в опасные минуты до боли стискивавшей мое предплечье своей единственной рукой. Мне казалось, она и тут боится меня потерять. Сонливость, вялость, казалось, я прошел через них года три назад. Тень вертолетика, то съеживаясь, то вновь расправляясь, ныряла внизу по горам, по долам, пока перед нами не открылось безжизненное пространство, охваченное окаменевшими языками серого пламени. Некоторые языки были источены, как термитники, другие напоминали не то куклукс-клановцев в серых куколях, не то укрывших лица инквизиторов. Видите, сверкая птичьими глазами и грозя ястребиным профилем, прокричал через плечо пасынок Аллаха, легко перекрывая своим носовым тенором рокоток двигателя: «Мы называем эти скалы почками земли. Земля тоже тянется к небу, и когда эти почки расцветут, земля и небо соединятся. Но некоторые пророки говорят, что это не почки, а сосцы земли. Ими питается небо, и эти сосцы давно пересохли. Земля отказывается кормить небо, которое ее презирает». А я вдруг увидел внизу острые хребты окаменевших касаток. И на единственном здесь круглом холме еще и не весть откуда взявшегося верблюда, уронившего в белую пыль длинную, как у бронтозавра, шею. Верблюд даже не шелохнулся, когда от ветра, поднятого нашим винтом, не только взвелась пыль, но и пробежала волна по его свалявшейся шерсти, тут же отрезанной от наших глаз белой пыльной завесой. Мы так и вывалились в эту жаркую муть, пахнувшую звездкой, и вертолетик немедленно взлетел, удвоив ее непроглядность. Мы двинулись сквозь белую взвесь, держась за руки и щурясь, стараясь, однако, не терять из виду зеленую футболку проводника. Задыхаясь от жары, мы куда-то карабкались по грубой штукатурке, по ней же семенили вниз. Я все время то тянул Виолу за собой, то поддерживал ее за исправную руку. Протискивались в горячие каменные щели, потом снова карабкались и семенили, пока не оказались на белой каменной полянке, окруженной исполинскими языками серого каменного пламени. Ослепительное солнце пекло без жалости, и жар здесь стоял, как в духовке. Пасынок Аллаха был таким же пыльным и потным, как мы, но смотрел и говорил торжественно. «Это лоно земли!» — широким жестом он показал на каменную щель, и оттуда пахнуло прохладой. Я думал, нам придется куда-то прыгать. Но спуститься в каменные губы оказалось не труднее, чем в подпол. Я и руку-то Виоле протянул больше из вежливости, но она впервые не воспользовалась возможностью ко мне притронуться. С этой минуты каждый был погружен в собственный мир. Я не замечал прохлады, я только перестал чувствовать жару. И после ослепительного солнца почти ничего не видел, пока в руке пасынка Аллаха не вспыхнул желтый факел, наполнивший подземелье запахом горящего янтаря. Наш подземный путь на каждом шагу ветвился, и каждая ветвь ветвилась снова и снова, временами вновь вливаясь в то же самое русло, от которого только что отделилась, докуда доставало своим светом мечущееся от дыхания недр пламя, виднелись сплошные грубо вытесанные колонны и перемычки, казавшиеся скелетом земли. Наконец, перед нами открылась черная бездна, охватить которую своим светом наш факел оказался не в силах. Мы с Виолой, не сговариваясь, прижались к холодной стене. Площадка, где мы остановились, не была отделена от тьмы никаким барьером. Но стоило нашему вождю взмахнуть своим факелом, как от него побежало огненное кольцо, замкнувшись в двух шагах от нас. Запах горящего янтаря теперь пронизывал до самого сердца, а свет стянул бездну к размерам цирковой арены. Мы оказались под каменным куполом. Зазвучала музыка, вроде той, какой факиры околдовывают змей, и мы с Виолой, опять-таки не сговариваясь, без всякого страха шагнули к каменному краю. Внизу из черной пещеры на арену потекли подземные дервиши в белоснежных рубашках, юбочках и шапках, похожих на перевернутые цветочные горшки, указывая одной рукой на земную глубь, а другой на каменное небо. Они закружились по арене с закрытыми глазами, словно погруженные в глубокий сон, но ни один из них ни разу не столкнулся с другими и не натолкнулся на стену. Оцепеневшие мы не сводили с них глаз, забыв о высоте под ногами и о глубине над головой. Не могу сказать, как долго это продолжалось, но они кружились и кружились, покуда из нашей памяти не стерлось все, что мы когда-либо видели и слышали. И лишь тогда подземные дервиши, так и не пробудившись, снова потекли в свою черную пещеру, и к нам понемногу вновь начало возвращаться понимание того, что мы находимся в каком-то диковинном подземном царстве. Понимание возвращалось, но удивления уже не было. Факелы, арена, подземный ход, неровный каменный купол — все это казалось окружением самым естественным. «Слушайте». Пасынок Аллаха в своем подземном царстве распоряжался по-королевски. «Мы считаем, что здесь бьется сердце земли. Слушайте». Колеблющееся пламя факелов придавало его облику нечто сатанинское, но холодный камень он погладил тем же самым нежным движением, что и мой хромой Вергилий из царства Плутония. Я приложил мембрану к влажному камню и по памяти запустил настройку. Я скользил вверх и вниз по всему спектру, но на всех частотах стояла мертвая тишина. Но нет. Послышалось что-то вроде лесного шума, и сквозь него далекий-далекий колокольный звон. Я оторвался от стены и встретился с пламенеющим взглядом пасынка Аллаха и встревоженно мерцающими глазками Виолы. «Я должен остаться один». «Мне нужно сосредоточиться», — твердо объявил я, и двинулся по той же галерее, по которой мы сюда пришли. Идти за мной они не решились. Оставшись один в почти полной темноте, я снова приложил мембрану к камню и напряженно вслушался. Нет, все те же неясные отголоски. И вдруг я, холодея, различил еле слышный женский голос. Я окаменел от напряжения и ужаса, лишь слегка тронутого надежды, тут же обратившейся в ликующую уверенность, это был голос Ирки. Она звала не на помощь, она просто звала меня к себе. В ее голосе звучал не страх и не страсть, одна лишь бесконечная нежность и беспокойство за меня, как будто это не она, а я где-то заплутал, правда, не в очень опасном месте. Да, точно, мы так перекликались, когда ходили за грибами. «Ирочка!» — изо всех сил закричал я, но голос мой тоже утратил чувствительность и не слушался меня. И тогда я бросился в то, ведущее в глубину ответвления, которое еще можно было разглядеть при отсветах факелов. Там я снова прижался мембраной к камню. Кажется, Иркин голос прозвучал чуточку отчетливее, хотя слов по-прежнему было не разобрать. Но что могут передать слова? Я принялся метаться с мембраной от стены к стене, из норы в нору, то и дело ударялся головой о камень, но боли не чувствовал. Звон был, а боли не было. Зато вместе со звоном крепнул и крепнул зовущий голос, пока я, наконец, не почувствовал, что фонендоскоп мне больше не нужен. Я и скинул его с плеч вместе с тинейджерским рюкзачком и в полной темноте прекрасно расслышал сквозь звон, как хрустнул под ногой один из наушников, а заодно... Я расслышал и отчаянные крики Виолы. «Зая, Зая, стой на месте, мы тебя найдем! Миленький, не уходи далеко, ты заблудишься! Стой на месте, миленький, родной!» Но мой слух тоже утратил чувствительность к этому зову земли. Любовь сильнее жизни. И тогда земля пустила в ход самое мощное свое орудие. По каменным пустотам разлился божественный голос Марии Каллас. Золотые ручьи Каста Дивы текли мимо, разливаясь все глубже и шире, но ничто земное уже не могло тронуть меня. «Ирочка, милая, я иду к тебе!» — беззвучно кричал я, зная, что и она меня слышит. А ее голос сквозь колокольные звоны в моей голове раздавался то ближе, то дальше, то левее, то правее, но каждый раз все глубже и глубже, и я, смеясь от счастья, знал, что это игра в жмурки. Рано или поздно ей наскучит, что рано или поздно я ее настигну. 2013 год. Конец книги. Ноябрь 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.